«Дай послушать», — неожиданно попросил Луффи, после чего, не дожидаясь моего ответа, снял свою соломенную шляпу и приложил ухо к моей груди. Я не оттолкнула его, да и смысл, все равно ведь услышит. Вот только от его движения сердце Ло, что до этого было абсолютно спокойным, вдруг забилось быстрее. «Круто!» — воскликнул радостный Луффи. «Интересно, а мое туда влезет, что?» — крикнула я прямо на ухо парню, отчего тот слегка вздрогнул. «Даже не думай, влезет», — неожиданно ответил Ло равнодушным голосом. Однако его жизненно важный орган чуть ли не плясал у меня в груди. «А ну хватит!» — остановила я Луффи, пока тот не ляпнул то, что окончательно перевернет мою жизнь. «Я вам не хранилище. Если прям так не терпится вложить свое сердце куда-нибудь, то отдайте Фрэнки. У него на этот случай даже холодильник в животе есть. Куколка он для Колы», — смущаясь, заметил Фрэнки, что все это время сидел молча. «В самый раз», — фыркнула я, отойдя от Луффи, и недовольно скрестила руки перед собой. «Интересно, а как это?» — с любопытством спросил Чоппер. «Как ни крути, а в этом маленьком докторе все же сидит этакий безумный ученый, который желает знать ответы на все малоизученные вопросы. Я надеялась, что ответ даст Ло, ведь он точно знает, что я сейчас чувствую, но нет. Парень лишь с интересом посмотрел на меня, выжидая, как же я охарактеризую то, что чувствую. Это словно все твои внутренние органы собрались вместе и решили устроить фестиваль», — сказала я правду. А после начались танцы в стиле румбы, ни минуты покоя. Не знаю почему, но это описание только всем доказало, что иметь в груди два сердца очень круто. Мда, мое желание устроить маленький переворот, чтобы выкинуть Ло за борт, ну или хотя бы куда-нибудь, окончательно провалилось. Видно, я еще долго буду жить в подобном режиме. Я и так чересчур эмоционально, а с этими сердцами ежедневная доза адреналина обеспечена. Ло сказал, что если идти по прямой на средней скорости, то до Дресс-Роуз мы доберемся через 1,5-2 дня. Сегодня он уже связался с Дофламинго и выдвинул ему свои условия, а именно, его отставка. Дофламинго должен отказаться от поста Шичибукая, иначе он не получит обратно Цезаря и, самое главное, не получит Смайл. А это значит, что его отношения с одним из Йонка, Кайда 100 зверей, пошатнутся. Дофламинго является сбытчиком дьявольских фруктов типа Зен, а Кайда одним из главных покупателей. Если завтра в утренней газете не будет статьи о его отставке, то о сделке можно не мечтать. Вот только меня почему-то мучает странное предчувствие. Сейчас я валялась в своем шезлонге на крыше спортзала и рисовала небольшие зарисовки моих приключений на острове Архивариус. При этом мысли были далеко отсюда. Согласится ли Дофламинго на эти условия? Если да, то это докажет, что Цезарь действительно очень важен, и что Дофламинго боится одного из Йонка. Сможет ли он отказаться от всего и стать обычным пиратом? Дозорные подобного не любят. Они тут же объявят Дофламинго одним из предателей всего мира и откроют на него охоту. Да из Дресс-Роуз ему придется уехать, а ведь он там сейчас чуть ли не король, если таковым и не является. Со стороны кажется, что мы ничего не теряем. Если есть статья, отлично. План продолжается. Нет статьи, Дофламинго, так или иначе, не позавидуешь, ведь на него будет точить зуб Кайда. Все просто. План Ло действительно пока не имел изъянов, вот только почему-то я все равно чувствую себя не в своей тарелке. Что-то произойдет, надвигается буря. Я, конечно, могу сказать об этом парням, вот только будут ли они слушаться меня? Луффи так вообще побежит, сломя голову в эпицентр сражений, Зарлиш усмехнется и начнет разминать плечи, так как никогда не откажется от битвы, даже Санджи, и тот, лишь закурит одну из своих сигарет и скажет что-то в стиле «Я спасу своих Миларин». Нет, конечно, будут те, кто прислушается ко мне, поверит и тут же включит режим паника на корабле. Чоппер, Нами, Усоп и Брук, вечная четверка, что сначала кричат, убегают, а потом что-то пробуют сделать, а будут и те, кому все равно куда, действуют под лозунгом «Куда капитан, туда и я». Фрэнки лишь дай покрасоваться перед своими накома, а Робин порой мне кажется, что Робин совершенно ничего не боится, особенно когда Луффи рядом. Он, конечно, внушает уверенность, это так, но и проблем от него вагон и маленькая тележка. «Что рисуешь?» Вдруг услышала я голос брата за своей спиной, после чего от такой неожиданности, словно кот, подпрыгнула на месте и растворилась в воздухе. Сердце чуть было не упаковало чемоданы и со словами «Да ну вас!» не выпрыгнула из груди. «Какого лешего ты так пугаешь?» — закричала я на него, материализовавшись обратно. «Я же чуть Богу душу не отдала. Ну, прости, прости», — хихикал парень, присаживаясь рядом поудобнее. «Хотя я тебя звал, но видно, рой твоих мыслей не перекричать», — я лишь фыркнула. Сердце успокаивалось. Тут же я заметила, что тревожно билось не только мое сердце, но и сердце Ло. Видно, он почувствовал мой прилив адреналина, но раз его рядом нет, то решил не вмешиваться. «Так что рисуешь?» — повторил Луффи свой вопрос и, не дожидаясь моего ответа, выхватил альбом для эскизов из рук. Я хотела остановить его, говоря всякую ерунду, мол, там пропорции неправильные, и не готово еще ничего, да и вообще смотреть нечего, но парень даже не поморщился и пропустил все мои слова мимо ушей. Он листал страницу за страницей, просматривая один рисунок за другим. Сам Луффи рисовал не очень, но мои работы ему нравились. Еще не было ни одного рисунка, который бы ему был не интересен. И самое удивительное то, что это чистая правда. В какой-то мере он не так сильно восхищался моим умением сражаться, как именно умением рисовать. Хотя, казалось бы, какой в этом прок? Как боец рисованием помочь не смогу. Как накама на корабле тоже толку маловато. Но Луффи так не думал. Он уважал и ценил мои творческие способности. Да и деньги, по его указу, выделяли из общей суммы на мое увлечение, что меня несказанно радовало. Я и присоединилась к нему в команду как обычный художник, что скорее первым делом прячется, нежели бежит и рвется в бой. Конечно, сейчас многое изменилось, я стала сильнее и не прячусь, но любовь к творчеству осталась. Луффи остановился на рисунке, который я рисовала последним. На нем был изображен ворон, нарисованный по пояс. Я сделала рисунок простым карандашом, но добавила множество подробных деталей. Тени, изгибы плаща и длинных темных волос. Особенно хорошо были прорисованы его черная шляпа с широкими полями и черная маска ворона, через которую я даже глаз не видела. Братец долго изучал этот рисунок, словно сам пытался понять, кто же это. Подушечками пальцев он аккуратно, чтобы не размазать рисунок, провел по изображению. «Думаю», — начал парень, — «это герой». «Что?» — искренне удивилась я. «Это герой», — повторил Луффи, после чего посмотрел на меня. «У него плащ, шляпа, маска, все сходятся». «Луффи», — я невольно улыбнулась. «Не думаю, что это герой. Да и выглядел он скорее как злодей, весь в черном». «Нет-нет», — отрицательно покачал головой парень. «У меня на это нюх. Помнишь Сагикинга? Так вот, он тоже ведь герой. Маска, плащ — это точно герой. И он тебя спас. Не забывай. Так поступают только герои. Против Луффиной логики не попрешь». Так что я лишь тяжело вздохнула и кивнула, соглашаясь с его выводами. «Герой, так герой», — сказала я, после чего забрала свой альбом из рук Луффи и продолжила рисовать. Луффи не собирался уходить, поэтому просто молча сидел рядом и наблюдал за моими действиями. Однако это же Луффи. Для него и 5 минут на месте усидеть уже затруднительная задача, а он провел рядом со мной в тишине целых полчаса. В конце концов, не выдержал, вскочил и заявил, что сейчас перекусит, а потом мы во что-нибудь поиграем. Ох, играй, Луффи. Может, сегодня море сделает исключение в своей ненависти к фруктовикам и все же позволит мне уплыть с этого корабля? Все собрались в библиотеке. Так как солнце было еще высоко, а делать было нечего, Луффи решил устроить приключение прямо на борту, а именно вспомнил о своей любимой мужской романтике. «Мы устроим рыцарский турнир», — воскликнул Луффи всем своим накома. «Что?» — воскликнула я. «Прошу, только не это, только не костюмы рыцарей, только не я. Нужно исчезнуть раньше, чем кто-то вспомнит о моем существовании». «О, а это интересно», — задумался Зара, усмехаясь. «Я не боец, так что я буду зрителем». Тут же запротестовала Нами. Луффи был не очень доволен подобным заявлением, но настаивать не стал. «Я стану вашим рыцарем, Нами Суан», — воскликнул Санджи, крутясь вокруг девушки, как юла, на что Нами даже поощрила парня, мило улыбнувшись и погладив его по щеке. «Я принесу доспехи», — обрадовался данной затеей Усоп и побежал в оружейную. Так, Зара уже выходит к Луффи вперед, вызываясь, что он будет одним из рыцарей. Луффи радостно кивает и предлагает отойти парню в сторону, где будут собираться участники. К Зара также подошел и Санджи, что недовольно посмотрел на конкурента и выпустил небольшой клубок дыма в его сторону. Фрэнки решил не участвовать, так как на него доспехов не найти, а та броня, что была на нем сейчас, дает слишком большое преимущество. Да и кому потом корабль чинить после игры? Чоппер сказал, что будет врачом и осмотрит раны всех рыцарей. Робин и Брук также предложили себя в роли болельщиков. Момоносуки тут же оказался на руках у Робин, как по моему мнению, слишком сильно прижимаясь к девушке. Это не прошло мимо злобных взглядов Кинемана и Брука, что молча завидовали. «Я тоже поболею за вас, ребята», — сказал я, поворачиваясь к Луффи спиной и направляясь в сторону зрителей, но тут неожиданно на мое плечо легла резиновая рука. «А нет, Заза, у нас одного человека не хватает», — строго сказал Луффи. «Что? Нет, Луффи», — я отрицательно покачала головой. «Только не доспехи. 10 минут скандалов, возни и драки спустя. Вот как, отлично. Ши-ши-ши», — смеялся Луффи, довольно потирая нос. 4 рыцаря, 3 поединка. «Ага», — недовольно фыркнула я, осматривая свои доспехи. «Благо на этот раз хотя бы не золотые. И победителю принцесса. Об этом я как-то не подумал», — признал Луффи. «Да у нас и принцессы-то нет. Зато есть злобный и упрямый дракон», — все еще ворчал я. «И он только что собственноручно напялил на меня доспехи, которые я терпеть не могу. Они тебе идут», — настаивал Луффи. «Это романтика. Пф, говори, что хочешь, а мне не нравится. Но они действительно тебе идут, Зазе я», — услышала я спокойный голос Ло, что стоял недалеко от нас и некой усмешкой наблюдал за тем, как Усоп натирает мой шлем, что я вот-вот надену. «Это что, шутка? Ему смешно, они мне идут, я люблю роботов, оружие и медведей. Доспехи я не люблю, они тяжелые, и в них двигаться неудобно». Но видно, Ло разделял энтузиазм Луффи в этом вопросе. «Чего же тогда сам не присоединился в роли рыцаря?» «Ну, ничего, я ему сейчас отомщу. Луффи, я знаю, кто будет принцессой». Спокойно отозвалась я и указала через плечо на Ло. «Он, правда, смущается, так что ты там понастойчивее». «О!» — удивленно воскликнул Луффи, посмотрев на Ло. «Трофи, ты принцесса?» «Понял». Усоп тут же, словно по волшебству, откуда-то достал пышное желтое платье принцессы и небольшую золотую корону, после чего спокойно протянул ее Луффи и продолжил заниматься шлемами. От такого перевода стрелок Ло аж дар речи потерял. По его лицу сразу стало ясно, что сначала он испытал шок, потом ему показалось, что все просто шутят. Дальше он понял, что это не шутка, и испугался, и только в самую последнюю секунду додумался бежать. Не знаю, где этот парень прятался от моего неугомонного брата, однако их не было уже больше 10 минут, поэтому все решили отменить игру. Да и приз за Рейсанджи что-то не очень впечатлил. Хотя я, если честно, именно за такой приз бы и повоевала. Хе-хе-хе, но видно не судьба. Рыцарский поединок не состоялся, поэтому все разбежались по каютам, занимаясь своими делами. Я поднялась на палубу, так как именно сейчас там никого не было, а следить-то за морем хоть кому-то надо. Неожиданно я услышала негромкое пение, смех, бормотание и спор. Осмотрев корабль со всех бортов, я не сразу заметила, что рядом с нами, на небольшой лодке с головой черного бегемота на носу, греб веслами худой старик. У старика волосы и борода были практически до пояса. Все запутанные, испачканные, с торчащей оттуда соломой и травой. Одежда напоминала темно-синюю рубаху и шорты точно такого же цвета, однако больше всего впечатляло лицо. Один глаз был большим и вечно удивленным, другой маленький, прищуренный и недовольный, что бегал туда-сюда. Также старик улыбался, демонстрируя свои зубы, чем-то напоминающие шифер. Странный тип. «Эй, ты кто?» – спросила я, положив на всякий случай руку на рукоять, но нападать не стала. «Я не чувствую от этого человека угрозы, но вот что он тут делает, от него явно веет неким безумием». «Кто я?» – спросил старик, потом неожиданно захихикал и дерганно посмотрел на меня. «Я? Кто? О, вспомнил. Я бегемот. Ха-ха». Старик похлопал рукой по голове бегемота, что находилось на носу лодки. «Какой-то ты странный, меня он не отталкивал, но настораживал. Нет, я часто слышал о таких чудиках в новом мире, что, не пережив буйство стихии, теряют свою команду и просто сходят с ума в одиночестве. Я странный, ха-ха», смеялся старик, все время повторяя мою фразу, но неожиданно в его глазах появился небольшой огонек разума, и он спросил меня: «А ты любишь игры?» После недавнего способа поиграть с Луффи в рыцари я теперь вообще как-то к играм специфически отношусь. «Нет», — строго ответила я. «Почему?» — удивился старик. «Да потому, что все эти игры, вся эта мужская романтика, для мужчин. А я женщина, черт возьми», — накипело. Наверное, старик даже не понял, о чем я. Просто ни с того ни с сего наорала на незнакомца. Может, его хотя бы на палубу пригласить, чаем угостить. Мужская романтика, женщина, ха-ха. Старик неожиданно дернулся и посмотрел на меня большим карим глазом. Я могу помочь, ха-ха. Помочь, не поняла я, с чем, у меня все норма. Но прежде, чем я успела закончить фразу, старик резко оттолкнулся от лодки и подпрыгнул. Причем так высоко, что смог запрыгнуть на перила и коснуться ладонью моего лба. Потом с хихиканьем протянул в мою сторону небольшой кусочек бумаги и вернулся на свою лодку. «Приходи ко мне поиграть, ха-ха!» — воскликнул старик и быстро умчался на своей лодке за горизонт. «Вот эта скорость! Наверное, использует какой-нибудь механизм или что-то в этом роде. И что это он мне дал? Библикарта? ХМ! Старик-бегемот! Мда, чего только не встретишь странного в этих морях! Новый мир каждый день устраивает тебе сюрпризы! Ладно, положу ее пока в задний карман!» А там и видно будет. Я вновь облокотилась об белоснежные перила и с наслаждением вслушивалась в шум волн. Позади меня послышались шаги. «За-за, ты тут?» — услышала я голос Нами. Там Луффи вернулся, он новую игру прет. Я повернулась назад и посмотрела на девушку. Чего это она так кричит? Что-то случилось? О, странно. Нами смотрела на меня каким-то испуганным, наполненным шоком, непониманием и ужасом взглядом. На голос Нами на палубу тут же выбежали все остальные. О, Луффи почему-то держит в руках свою собственную отрубленную голову. Видно, он все же догнал Ло. Все посмотрели на меня, и каждую секунду их лица изменялись. Эмоции то и дело сменяли друг друга. Сначала все почему-то схватились за оружие и злобно на меня посмотрели. Они что, хотят напасть на меня? Потом на смену злости и настороженности появилось другое выражение, узнавание и легкое непонимание. А потом за ним последовало окончательное и неизменяющееся выражение лица, шок. Все буквально посинели, глаза округлились, нижняя челюсть рухнула вниз. Они, кажется, даже не дышали. Да что там, мне кажется, даже сердце Ло на какое-то время перестало биться. Что они могли такого увидеть во мне? Я опустила глаза вниз и заметила некую очень важную деталь. Моя грудь исчезла, ее нет. Она уменьшилась и стала плоской, словно мужская. А еще руки стали мощнее. Да и черный топ почему-то резко стал жать в груди. Сел, что ли? О, а еще все неожиданно уменьшились в росте. Или нет, это я увеличилась в росте. Теперь я практически сло одного роста, а ведь он под 2 метра, если не больше. «Ребят, что не так?» – спросила я и ужаснулась. Мой голос он стал мужским. «Только не говорите мне, что я...» Обойдя ребят, я поднялась на кухню и посмотрелась в зеркало, что висело на стене. «Так и есть. Черт возьми, я мужик». Глава 33. «Мы поиграем». На меня из зеркала смотрела моя же мужская версия. Вроде бы я, но тело более мускулистое, угловатое и накачанное. Лицо вытянутое, шея мощная, скулы выделяются, мышцы буквально перекатываются под кожей. Я мужчина, стопроцентный мужик. Так вот как этот старик мне решил помочь. Решил, раз я не иду к мужской романтике, так он мне устроит этакую доставку на дом. Черт возьми, и что мне теперь делать? Так, успокойся для начала, не мешало бы переодеться, а то в этом я выгляжу как какой-то трансвестит. Хотя я сейчас таковым и являюсь, но это уже детали. Значит, тот гадкий старикашка хочет поиграть, чтоб его это же надо было в такое вляпаться. Нет, ну конечно, все люди как люди, а я возьми да и стань мужиком. Странно только то, что я более-менее спокойно к этому отношусь. Хотя, возможно, меня уже просто трудно чем-то удивить. Ребята все еще были на палубе и не посмели зайти за мной на кухню. Ладно, пора выходить в свет и дать им объяснение, которое, уверенно, ждет каждый. Вышла из кухни. Реакция у моих друзей была совершенно разная. Начиная от ужаса, заканчивая радостью, в первую очередь на меня набросился Санджи и задал, пожалуй, самый глупый вопрос из всех возможных, ведь ответ-то он и так знал. «Кто ты такой и что сделал с Зазасан?» — орал Кок, при этом обильно потея и бледнее. «Санджи, ты только не нервничай», — мягко произнесла я и удивилась тому, какой у меня оказывается классный голос в мужском исполнении. «Это я, все нормально». «Нет», — не верил Санджи, чуть ли не плача. «Ты кто-то другой, ты не можешь быть ей, ты». «Санджи, это я, Заза», — уже более настойчиво произнесла я. «Ну как ему еще доказать? Может быть, вспомнить что-то из общего прошлого, что знаем только мы? Санджи, помнишь конкурс художников? Ты был моим ассистентом, которому пришлось одеться в... Я понял, Заза Сакахаем. Санджи не закончил фразу, просто развернулся ко мне спиной, закурил сигарету и ушел на кухню. Хотя оттуда периодически доносились всхлипы, ругательства, звон металлической посуды и что-то о Миларин. Что ж, с одной бедой в роли нашего кока разобрались. Пора и с остальными объясниться. Значит так, начало я, потирая виски. Понимаю, что сейчас прозвучит бред на высшем уровне даже для нашей команды «Сорвиголова», но только что мимо нашего корабля проплывал на небольшой лодке некий чокнутый старик. Мы перекинулись с ним парой фраз, а потом он просто хлопнул меня по лбу и вуаля. Я указала на себя. Перед вами результат его творения. Первым подал голос Зара, а именно заржал так, что даже пол под ногами завибрировал. Он смеялся, держась одной рукой за живот, а второй вытирая выступившие слезы. На эту его реакцию я просто прикрыла глаза ладонью. Случись с ним такое, я бы тоже ржала, как конь. Тут уж мы солидарны. Однако все равно как-то кхм. Ух, ты, отозвался вторым Луффи, тоже начиная хихикать, а потом и вовсе присоединяясь к смеху Зара. Значит, Заза теперь мой брат? Конечно, нет. Тут же крикнула я, но своим поведением заставила теперь уже вовсю хохотать Брука, Усоппа и Чоппера, что и так еле как сдерживались. Да хватит, черт возьми. Нет, теперь смеялись даже Фрэнки, Робин и Кинеман, что явно был удивлен таким поворотом событий. Во всяком случае, самурай хотя бы пытался сдерживать и утихомирить свой смех. Нами лишь обхватила ладонями свои щеки с глубоким вздохом Аой. Ну, спасибо ей, что хотя бы не смеется. Я подошла к ней. Вот это да. А она, оказывается, такая маленькая. Почти на две головы ниже меня, если не больше. Держи, я протянула ей библикарту. Этот бородатый упырь дал мне библикарту и предложил найти его, когда я захочу поиграть. Видно, он даже условия игры уже придумал. Девушка повертела в руках бумажку и со вздохом вернула мне ее обратно. Извини, Заза, но ничего не получится. Почему? Не поняла я. Потому что мы плывем на Дрессроуз, объяснила девушка. Забыла, альянсы все дела. Мы и так уже отбились от графика с твоими приключениями на Архивариусе. Да ты что издеваешься? Заорала я на девушку, полностью загоревшись, и та, чуть ли не плача, побежала обниматься к Робин. Мой голос был слишком громким и агрессивным, но именно так я себя и чувствовала. Я хочу вернуться в свое тело, но это и так твое тело. Ши-ши-ши. Веселью Луффи не было конца. Еще немного и я убью его. Черт с вами, отмахнулась я. Сейчас переоденусь и полечу за ним. Он не должен был далеко уплыть. Луффи тут же со смехом выдернул у меня библикарту из рук. Отлично. Ши-ши-ши. Ликовал тот. Курс на чокнутого старика. Так это была шутка? Ох, чувствую, они надо мной весь день смеяться будут. Кстати, а где Ло? Его на палубе нигде не видно. Наверное, спрятался где-то на корабле и теперь так же смеется надо мной. Ну и ладно. Я спустилась в свою каюту. Нужно избавиться от тесной одежды. Как ни крути, а в виде мужика я намного крупнее, нежели в виде девушки. Топ теперь реально корсетом стал. Дышать аж трудно. Да и перчатки скрипят. Швы натянулись и буквально держатся на честном слове. А черные брюки так плотно облегают мои ноги и бедра, что со стороны я скорее похожа на стриптизера, нежели на пирата. Хотя, посмотрев на себя в зеркало, что висело на дверце шкафа и показывало меня в полный рост, я замерла. Черт возьми, да я красавчик. Отличная фигура, мышцы, как у атлета, высокий рост, более-менее женственное лицо, длинные черные волосы плащом покрывают обнаженную спину, да я в виде парня красивее, нежели в виде девушки. Я повернулась к зеркалу спиной, потом боком, теперь лицом. Довольно странно, но я и правда себе нравлюсь. Вот только если мне придется жить в этом теле, то я скорее всего стану Акамой. Интересно, что на это скажет Луффи. Хотя я уже могу представить этот его глупый смех и фразу что-то в стиле: «Мой брат гей, но все окей». Думаю, многим ребятам из моей команды все равно, какого я пола. Хотя нет, Санджи будет очень недоволен. Ладно, что бы мне надеть? 2 года назад за этим бы вопрос не встал. Огромные мешковатые свитера и футболки, широкие брюки и ботинки. А вот теперь беда, беда. О, джинсы нашлись. Отлично, хоть не буду выглядеть как стриптизер. Осталось только рубашку найти. А вот с этим проблема. Рубашек-то на меня в таком состоянии нет. И что мне делать? С голым торсом ходить? Хотя, я ведь парень, верно? Я вновь вернулась к зеркалу. Знаю, это ужасно глупо и может как-то странно, но не каждый же день видишь себя в роли взрослого красивого парня. Надо будет потом себя нарисовать. Наверное, если бы у меня был брат-близнец, он бы выглядел именно так, а Луффи хотел бы так выглядеть. Кстати, по ощущениям я не заметила какой-либо особой разницы. Правда, кажется, словно сила переполняет мое тело. Так и хочется пойти и начать с кем-то переговоры на кулаках. Я и раньше вела себя как пацан, а теперь, когда стала пацаном, мне ведь можно, верно? «Ты там скоро?» – услышала я ледяной голос Ло, что стоял в открытых дверях. И долго он там стоит, его сердце бьется спокойно и равномерно. Никаких лишних эмоций. Библикарта привела корабль к небольшому острову. Все собираются высадиться. Ждут только тебя. Что же Ло думает обо всей этой ситуации? Как мне иногда хочется взять скальпель, вскрыть его голову и посмотреть, что же там делается. У меня в груди бьется его сердце, но я так и не могу понять, о чем он думает. Даже догадаться не могу. Вот и сейчас он смотрит, изучает меня, особенно мои глаза. Хочет понять, я ли это стою перед ним. Мне неожиданно захотелось его обнять и поцеловать. Услышать, как он произносит мое имя. Хоть я и парень, а все еще испытываю к нему чувства. Вот только это вообще нормально будет? Эй, не в ту степь меня несет. Думай о другом. Думай о чем-нибудь другом. Мое сердце забилось слишком быстро, отчего Ло тут же почувствовал это и нахмурился. Щеки горели. Соберись, тряпка. Да рядом со мной извращенцу Фрэнки как до луны. Я иду, произнесла я спокойным голосом и удивилась тому, насколько он оказался ледяным. Так вот как Ло это делает. Ха, теперь у меня тоже крутой и брутальный голос. Братан, позвал меня Фрэнки, когда мы все высадились на остров. Киборг все еще периодически хихикал и протянул мне аккуратно сложенную красную гавайскую рубашку с зелеными пальмами. «Добро пожаловать в клуб». Я прекрасно понимала, о каком клубе идет речь, но так и быть, промолчу и возьму подарок. На рубашке, правда, ни одной пуговицы нет, как говорит наш плотник. Главное это не одежда, а душа. Вот только теперь я окончательно на себя перестала быть похожа. Ох, попадись мне этот чертов старикашка, я с ним в такие игры сыграю. Остров выглядел искусственно. Пальмы росли как-то слишком ровно и на одинаковом расстоянии друг от друга. Их вырастила не природа, а человек. Да и сам песок был буквально белым. Я видела разный песок. Желтый, красный, оранжевый, даже черный и серый, но белый никогда. Настолько чистый, светлый, словно снег. Прикоснувшись к нему, я не почувствовала легкой прохлады от песчинок. Песок слишком легкий, неестественный. Пластмасса, стекло, что это? Думаю, нам надо разделиться, предложила Робин. Так больше вероятность, что мы найдем того старика. Согласен, кивнул Луффи. Только будьте осторожны, не дайте старику коснуться вас, иначе ши-ши-ши. Да хватит уже, рычала я, на что Луффи тут же замолк, закрыв рот рукой. Разделиться решили по двое, потянув веревочки. Нами оказалось в одной команде с Усоппом, Брукс Фрэнки, Робин с Чоппером, Ло с Луффи, я с Зара, а вот Санджи, Кинеман и Мама решили остаться на корабле, чтобы присмотреть за ним. Да и вероятность того, что Санджи будет искать этого старика в своих корыстных целях, очень высока. Библикарта больше не работала, как надо. Видно, она связана с самим островом, а не с стариком. Какое-то время мы бродили с Зара молча. Он просто насвистывал и следовал за мной. По виду можно было сказать, что ему совершенно не интересно заниматься поиском какого-то безумца. Вот если бы ему предложили опрокинуть стаканчик другой, то это одно, или подраться бы с серьезным противником, а так, спать охота, зевая, произнес Зара. Соберись уже, злилась я, ты и так целыми сутками спишь. Я берегу энергию перед предстоящими битвами, деловито заметил мечник. ПФ, конечно, усмехнулась я, заглядывая за очередной куст папоротника. Где же прячется этот старик? Зара, моя усмешка задела. Парень остановился и прекратил свистеть. Обернувшись, я увидела недовольный взгляд и улыбку мечника. Хочешь сказать, что я плохо дерусь? Зара обнажил свои катаны и поместил одну в рот, зажав зубами. Он хочет сражаться? Он что, обиделся? Стоп, нет, он не обиделся, он просто хочет проверить, насколько я стала сильнее. Он провоцирует меня, хоть довольно неумело. И хоть я это прекрасно понимаю, почему мне хочется ответить на его провокацию? Почему мне хочется ввязаться в драку и самой посмотреть, насколько мое мужское тело отличается от женского? Другого шанса не будет. Да, смеялась я, также обнажая свой клинок. Ты дерешься как баба. В твоих устах это звучит как похвала, смеялся Зара. Посмотрим, заслуживаешь ли ты ее, Мы встали в боевые стойки и приготовились к нападению. Темная угрожающая энергия, с переполняющей жаждой убийства, охватила нас. Какой-то задней мыслью я понимала, что если мы начнем, то я не смогу остановиться, но я тут же отбросила ее в сторону. Мы с Зара не деремся, мы так развлекаемся. Ринувшись навстречу друг к другу, мы взмахнули своим оружием, чтобы нанести единственный и сокрушающий удар. Вот только каждый из нас заметил краем глаза какую-то небольшую возню в кусте папоротника, что находился в 10 метрах от нас. Там я еще не искала. Тут же, словно по команде, мы развернули свои атаки в сторону шороха и разом направили туда всю мощь. В папоротник полетел небольшой смерч из лезвия и яростная взрывная сфера. Я хотела сферу сделать поменьше, размером может с арбуз, но вот только в мужском теле о таком слове как контроль на время можно забыть. Прогремел небольшой взрыв. Из кустов к небу что-то взлетело, неся за собой шлейф черного дыма, после чего приземлилось прямо к нашим ногам. «Это оно?» – спросил меня Зара, переворачивая данное недоразумение, что сейчас торчало по пояс в песке вверх ногами, как положено. «Да», — кивнула я, смотря на улыбающееся бородатое лицо старика, у которого из волос торчал различный мусор. Один глаз старика ходил кругами, другой изучающий осматривал меня и Зара. Наконец-то он вроде бы вспомнил меня и заулыбался еще шире. «О, ты пришла поиграть?» «Поиграть ты пришла, а я играю, ха-ха, что за?» Не сразу понял Зара. Он был озадачен тем, как ведет себя старик. «Нет, я не играть сюда пришла», — ответила я старику. «Я хочу, чтобы ты вернул меня в мое обычное состояние». «Состояние нестояние, ха-ха», — смеялся старик. Он постоянно дергался, оглядывался, словно ожидал увидеть за своей спиной привидение или еще что похуже. Левое веко нервно подергивалось, и глупая улыбка не сползала с его лица. «Так, хватит игр», – ворчливо заметил Зара. «Делай все, как было раньше или...» «Какой злой? Ты ведь злой, а я злой», – тараторил старик, смотря на Зара. Мечник слегка напрягся и сделал шаг назад, явно не зная, как поступить. «Ну не избивать же старика только за то, что он безумен. Нужна легкость», – решил для себя старик и тут же сам у себя переспросил. «Легкость нужна, а я легкий, ха-ха, шлеп». Мы этого просто не ожидали. Старик все время что-то бормотал, но потом неожиданно подпрыгнул и прикоснулся ладонью к лбу Зара. «А ну стоять!» — крикнула я, но старик вновь исчез. Он что только что применил одно из техник ракушки, буквально испарился в воздухе. Этот старик не так прост, как мне показалось в начале. Возможно, он и не собирался атаковать нас, из-за чего я не почувствовала опасности и не была готова к нападению. Но с ним точно нужно держать ухо востро. Услышала я за спиной женский голос. «Какого?» Повернувшись, я увидела перед собой миниатюрную, но накоченную девушку с зелеными волосами, в темно-зеленом халате, хромаки тремя мечами. Причем халат еле как прикрывал обнаженную грудь, на которую как раз и смотрела девушка. Цвет лица менялся каждую секунду. Сначала красный, потом белый, далее вообще синий. «Зара, все еще неуверенно?» спросила я. «Я чертова баба!» — крикнул на меня Зара. «Как только найдем этого старика, я из него весь дух вышибу». Девушка буквально дымилась от гнева, зубы были сжаты, от бывалой беззаботности и скуки не осталось и следа. Но вот теперь хихикать наступила моя очередь. Сначала я сдерживалась, стараясь не произнести и звука, да и Зара рычал при каждой моей ухмылке, но, в конце концов, дамбу все же прорвало. «За-за, тебе жить надоело?» — орал смущенный Зара, подбегая ко мне и хватая за воротник гавайской рубашки. «Ох, какие мы обидчивые!» — продолжала я издеваться. «Что, не нравится? Мстишь, значит?» — догадался Зара, прищурив один зеленый глаз. «А нет», — мягко произнесла я, слегка отталкивая руки Зара от своего воротника. «Моя месть начнется тогда, когда тебя увидит Санджи». Здоровый глаз Зара округлился так, что чуть было не вывалился из глазницы. Губы безмолвно опускались и подымались. Он явно представил в красках самые ужасные сцены, через которые ему придется пройти. А как же отреагирует на это сам Кок? Ладно, неважно. Зарай так побледнел, как смерть. «Все-все, возьми себя в руки», — усмехнулась я, хлопнув Зара по плечу. «Просто у нас появилась на одну проблему больше. Нужно связаться с ребятами по Ден-Ден-Муши. Может, он побежал в их сторону». Достав улитку, я набрала номер Ден-Ден-Муши Нами и Усоппа. Связь тут же соединилась, и улитка зарыдала. По голосу это был мужчина, хотя я и не понимала до конца, кто именно рыдает. «Усопп?» — спросил Зара. «За-за, «Ты вернула себе прежний вид?» — спросил мужской голос. «Зато нам с Усопом». «Уэээ, нами!» — удивилась я. «Старик только что был у вас?» Улитка перестала плакать. Выражение лица изменилось. «За-за!» — неожиданно произнес женский голос. «Это Усоп. Тут, в общем, мы его видели. И он прикоснулся к нам. Мы как-то не ожидали подобного, и теперь, ну ты понимаешь». «Эх-эх-эх!» — вздохнула я, понимая, что со всем этим так просто не разобраться. Тут Зара тоже попал под раздачу. «Успокойтесь и действуйте по плану. Как увидите его, свяжитесь с нами». Плач на заднем фоне прекратился с удивленным вопросом Зара тоже, а потом и вовсе превратился в смех. Прежде чем наш вспыльчивый мечник произнес хоть слово, я рассоединила связь. «Значит, нами и Усоп уже успели с ним повидаться». Попыталась связаться с командой Чоппера и Робин, они не отвечали. Хаэма вот это уже немного напрягает. С командой Брука и Фрэнки тоже молчат. Да что происходит? Команда Ло и Луффи. Да-да, прозвучал радостный голос Луффи. Фух, облегченно я вздохнула. Луффи, вы там на старика еще не наткнулись? Хаэм, нет, ответил Луффи. Его голос был таким же, как обычно. Мы тут гуляем. Гуляем, нет никого. Даже зверюшек. Зато я, Зара, нами и Усоп уже успели с ним познакомиться поближе. Будьте осторожны. «Он может быть, Мугивар и я», — неожиданно крикнула улитка голосом Ло, сзади, «шлеп, ай», — послышались голос Луффи и небольшой шум, словно Ден-Ден Муши упал на песок. «О, улиточка», — это был голос старика, «что он собирается делать с Ден-Ден Муши, ом-ном-ном-ном, он его съел, он съел Ден-Ден Муши, ребят, моя улитка заснула, связь рассоединилась, вот черт», — произнесли мы с Зарой одновременно, так как только теперь до нас стало доходить, с каким психом мы связались. Определить точное местоположение всех я не могла, но знала, где был Луффи, именно туда мы с Зарой побежали. Правда, по пути Зара раз 20 сворачивал совсем не туда, куда я ему говорила. Говоришь налево, он идет назад, говоришь направо, он идет налево. И так каждый раз. В итоге я попыталась его просто взять за руку, как маленькую девочку, кем он сейчас, по сути, и являлся, вот только тот сразу орать на меня начал и мечами угрожать. Мы оказались в середине джунглей. Все же деревья меня немного напрягали. Прямые, словно выращены под линеечку. Причем посажены они в одно и то же время. Но сейчас среди них я искала носителя желтой соломенной шляпы с неширокой красной лентой, и мне было все равно какого пола. «За-за!» Неожиданно окрикнул меня Зара и указал в сторону небольших зарослей, из которых торчала чья-то рука. Секунда, и я уже оказалась рядом. Это был Луффи. Как и ожидалось, он стал девушкой, но мало чем отличался от себя прежнего. Все такие же лохматые волосы, овальное лицо и невысокий рост. Разве что тело немного изменилось. Округлилось там, где надо, и стало более изящным. Но вот только почему Луффи спит, ни я, ни Зара не потеряли сознание при прикосновении того старика. Значит, это что-то другое. Рядом с Луффи я увидела Ло. Он остался парнем, но тоже был без сознания. Его сердце билось ровно и медленно. Что с ними произошло? Подкравшись к Ло, я заметила на его плечах какой-то еле заметный желтый порошок. Снотворное, Зара, будь осторожен, бросила я через плечо и после обернулась. Тот тип использует что-то вроде снотва. Зара, зеленоволосая девушка спокойно спала, подперев голову руками. Честное слово, если бы я не видела желтый порошок на плечах Зара, то подумала, что этому идиоту просто вздремнуть захотелось. В такой расслабленной позе он вечно свои дни коротает на палубе. «Зара!» — крикнула я, подбегая к девушке, но поздно. Тот уже давно пускает сонные пузыри и ни о чем не волнуется. «Тоже мне великий мечник. Мы поиграем!» — услышала я голос за своей спиной и резко обернулась. Прямо позади меня стоял тот самый старик и глупо улыбался. «Мы поиграем, а я играю, ха-ха!» Прежде, чем я коснулась рукояти своего меча, старик раскрыл ладонь перед моим лицом и дунул. Желтый порошок тут же облаком окутал мою голову, залетая в глаза, нос, уши, рот. Избавиться от него было просто невозможно. Весь мир поплыл. «Мы поиграем», — услышала я напоследок и окончательно погрузилась в мир Морфея. Глава 34. Игры. Меня разбудили легкие шлепки по щекам. «А, что?» — не понимала я, стараясь одновременно проснуться, встать и осмотреться. Вот только это привело к тому, что чуть снова не вырубилась. Слишком резко встала, голова кружилась, а перед глазами прыгал миллион солнечных зайчиков, не давая сфокусироваться. По ощущениям мне удалось сесть. Чем бы этот чертов старик меня не накачал, после него точно хочется выпить чего-нибудь крепкого. «Ты в порядке?» – услышала я голос Ло рядом с собой. «Ло», – удивилась я и посмотрела в сторону собеседника, тот сидел рядом со мной. «Что, черт, что происходит?» «Хаэм, если кратко», – начал он спокойным голосом, – «то нас схватили и посадили в клетку». «Что, клетку?» Теперь, окончательно наплевав на боль в голове, осмотрелась. Это была не клетка, скорее удлиненная комната, в которой не было ни окон, ни дверей. Все стены, потолок и пол идеально белые. За спиной Ло находились длинный металлический стол, яркая длинная лапка и поднос с медицинским оборудованием. Зачем это интересно? За моей спиной также стоял небольшой стол, вот только на нем лежали баночки с различными красками и кистями и ни одного листа бумаги или полотна. Да что тут происходит? Осмотрев себя, поняла, что все еще являюсь парнем, однако на этот раз на моей левой руке имелся браслет из кайросики, что связывал меня с правой рукой Ло. Мы в наручниках. Дерьмо. Черт, мы реально в какой-то клетке. Признала я и тут же усмехнулась. Ты, я, кайросики, сколько воспоминаний. Кажется, нечто подобное уже было на Панкхазард. Правда, сейчас у нас отняли мечи, и мы совершенно не знаем, где находимся. Еще и эти наручники. И почему Ло такой спокойный? Просто сидит рядом со мной на скамеечке и выжидает, когда я окончательно приду в себя. Чего ты так смотришь на меня? Не выдержала я. Сделай этот свой фокус с кайросики. Он приподнял руку, продемонстрировав наручники. Тогда на Панкхазард ты освободилась. Повтори его. Эф, меня охватили одновременно и смех, и злость. Ты думаешь, это так просто, Ло? Парень нахмурил брови. Ты не понимаешь? Да, ладно, объясню на пальцах. Помнишь, что я говорила тогда, что я повторяла раз за разом? Меня нет. Это не просто фраза, это полное отрицание реальности и самого себя. Ло, все еще нахмурившись, смотрел на меня. Чтобы сделать это, мне надо на несколько секунд остановить свое сердце. Так что тебе мешает это сделать вновь? Ну что за человек? Неужели он не понимает таких элементарных вещей? Ты. Брови Ло поползли вверх. Он уже хотел возмутиться, но я не дала ему произнести и слова. Чтобы сделать, как ты сказал, свой фокус, я должна остановить на несколько секунд свое сердце. Но вот парадокс, их у меня теперь два. Ло опять нахмурился. Наконец-то он понял, что своим глупым упорством только усложняет нам ситуацию. Я же сотни раз просила извлечь из меня свое сердце, стонала я, потирая переносицу носа. А я сотни раз ответил тебе нет, и буду говорить это снова. Странно. Я понимаю, что мы сидим черт знает где, в не пойми каких ситуациях оказались наши товарищи, но мне спокойно. Да, именно, мне спокойно. Даже в такой, казалось бы, безумной ситуации рядом с Ло я чувствую себя уверенно. Мне не страшно. Но тот факт, что он даже сейчас упрям как баран, начинает злить меня. «Да почему, Ло?» – воскликнула я. «Зачем тебе все это?» «Это для уверенности, что с тобой все будет в порядке». Говоря это, парень не смотрел мне в лицо. Он словно произносил это в пустоту или же сам себе. После на его лице появилась ухмылка. «Это тебе не сережка, которую ты можешь снять в любой момент. Так это все из-за той сережки, что я вернула тебе 2 года назад». Моему возмущению не было предела. «Ты что таким образом мстишь? Да если либо не это твоя прихоть, я бы давно вытащила нас отсюда. Что-нибудь придумаем», — спокойно произнес парень и, облокотившись о белую стену, закрыл глаза. «Какой же этот парень упрямый. Сколько ни говори ему «нет», тому ведь все равно. Будет делать то, что ему хочется. И ведь его даже не смутил тот факт, что я теперь парень. Или смутил. Кстати, а может проверить? Сейчас его сердце бьется ровно. Оно спокойно и уверено в дальнейшем. Хладнокровный хирург. Сейчас в тебе эту черту я поправлю и посмотрю за реакцией. Я положила свою правую ладонь ему на левое колено и медленно повела руку вверх. Глаза парня резко распахнулись. Я. Ло тут же отсел от меня. Че, что ты делаешь? А на что это похоже, Ло? Мягким бархатным баритоном произнесла я. И все же мой голос, в мужское исполнение, очень сексуален. Как бы Ло не отсаживался, а мы-то скреплены кайросики. Тут куда он, туда и я. Да и тем более сила у нас теперь на равных. Может быть, я даже его сильнее. Щеки парня начали наливаться краской, дыхание стало тяжелым и сбивчивым, а сердце хе-хе-хе теперь оно отплясывало румбу. Действует. Я потянула его за наручники на себя. Смотри, Ло, смеялась я, указывая взглядом на кайросики. Все, как ты и хотел. Мы одни. Кайросики, я не сбегу. Да и что ты любишь обычно произносить в таких ситуациях? Ах да, нам надо поговорить. Ну так давай поговорим. С каждой секундой я была к нему все ближе и ближе. И вот теперь наши носы практически соприкасаются. Ло дышит так тяжело. Ему страшно, вот только он боится меня или своих собственных мыслей. То-то же, шах и мат господин Трафальгар Ло. Он, не моргая, следит за каждым моим движением. В то же время я лишь слегка коснулась своими губами его губ. Так быстро, что он мог и не заметить, но он заметил. Его сердце дало мне об этом знать. Оно теперь барабанило так, что кроме него ничего слышно не было. Однако я хотела всего лишь разыграть его. Резко отстранилась от парня и громко засмеялась. «Боже, твое лицо надо было видеть. Мне было так смешно, что слезы не переставая лились из глаз. Чтоб тебя!» — рычал Ло, прикрыв глаза свободной ладонью. Зубы стиснуты, щеки полыхают, по лбу стекают капли пота, а сердце только сейчас начало понемногу успокаиваться. «А ведь хотел», — заметила я, Ло на это лишь угрожающе рыкнул на меня, давая понять, чтобы я молчала, но нет, я ликую и торжествую. «Такого второго шанса у меня просто не будет, а если и будет, то не скоро. Я тебя понимаю», — вздохнула я. «Перед таким красавцем, как я, сейчас невозможно устоять. Какие мускулы, мышцы, а пресс чего только стоит, встретила бы я такого красавчика. Эх, Зазе, я, тебе сейчас крайне повезло, что мое сердце бьется в твоей груди», — ледяным голосом произнес Ло. «Иначе придушил бы». Наблюдая за поведением парня, мне стало только еще смешнее, но я тут же постаралась взять себя под контроль. В конце концов, нам и правда нужно выбираться отсюда. Так, во-первых, что это за комната? По внешности напоминает какой-то бункер или лабораторию под землей. Я привстала и подошла к противоположной стене, заставив этим самым Ло вытянуть руку, что соединяло нас, кайросики, в мою сторону. Постучав по стене, поняла, что она из металла, а за ней что-то тяжелое и плотное. Просто так пробиться не получится. «Старик вам что-нибудь говорил, перед тем, как напасть?» — спросила я. «Да», — ответил он тут же. Видно, обрадовался смене темы. Он спросил, не хотим ли мы с ним проиграть, и что вы сказали? «Нет». «Понятно. У меня и Зара он тоже что-то спрашивал про игры. Да и после того, как осыпал снотворным, все время твердил о том, что мы поиграем. Так может для него все это одна сплошная игра? Может, ребята также сидят в своих камерах и решают какую-нибудь загадку? По ощущениям можно сказать, что с Луффи все хорошо, хотя он и немного слаб. Кайросики, возможно. Так, если это все игры того старика, то должны быть правила. Что-то в стиле решите загадку и получите приз в виде свободы. Я вновь посмотрела на металлический стол и поднос с медицинским оборудованием. Эта загадка явно принадлежит Ло. «Ты видел, что там?» Я кивнула в сторону металлического стола. «Думаю, старик устроил нам своего рода игры в загадки. Если решим свою загадку, выберемся». «Я осмотрел там все в первую очередь», — ответил Ло, и его взгляд стал холодным, словно он уже проводил операцию. «Никаких дополнительных эмоций. Идеальный хирург. Ты понял, что он хочет от тебя? Что там?» У меня возникла надежда. Ло прекрасно разбирается в своем деле. Он хочет, чтобы я провел одну операцию. Оборудование, лекарства, дополнительные медикаменты – все привело к мысли об одной единственной возможной процедуре. По лицу Ло невозможно было понять, рад он или наоборот, зол. Голос спокойный, сердце также работало равномерно, взгляд подобен айсбергу. Одно ясно, если Ло хирург, то пациентом буду я. Поиграем в больничку, что же на этот раз Ло устроит мне? На его руке кайросики, поэтому он будет работать без своих способностей. Вероятность того, что операция пройдет удачно, равна. «Что это за операция?» – спросила я, громко сглотнув. «Лоботомия. Я прям так и села. Благо, скамейка была рядом. Нет, это точно какой-то дурдом. Тот старикашка настоящий псих. Не удивлюсь, если он все это время наблюдает за нами. Хочет зрелища, хочет игр, развлечений. Сначала этому хирургу сердце подавай, теперь мозг что дальше? Душу потребует? Так я скажу сразу, ее у меня нет. Прекрати», — злился Ло, слегка дернув меня за плечо, выводя из мрачных мыслей. «Я не собираюсь ничего тебе делать. Возможно, эта операция и не тебе предназначена вовсе. Ты видишь здесь еще кого-то, кроме нас двоих?» — с вызовом спросила я. Ло не ответил. «Эх, видно, твою загадку мы так и не решим. Давай посмотрим, что с моей стороны». Мы встали и подошли к небольшому белому столу, что стоял за моей спиной. Баночки со свежей жидкой краской аккуратно выставлены в ряд. Всего 7 стандартных цветов. 4 кисти на деревянной ручке. Кисти хорошие, это сразу видно. Вот только на чем рисовать, если старик желает шедевр, то, так и быть, я с этим справлюсь. Даже если у меня будут две руки в наручниках и скайросики, но дайте мне холст, да хоть что-нибудь. Что думаешь? Спросил Ло. Тут и так ясно. Он хочет, чтобы я что-то нарисовала, и я не против, но на чем? Я осматривала все баночки вновь и вновь, пока не нашла небольшую картинку с изображением дракона. Картинка была маленькой, помещалась в одну ладонь. Видно, это то, что мне надо нарисовать. Отлично, но холста-то все равно нет. Да дайте мне хотя бы туалетную бумагу или что. Кажется, я догадался, где холст, неожиданно произнес Ло. Я с непониманием посмотрела на парня. Им буду я. Меня это слегка смутило. Не то, чтобы я бы очень против, но я не приверженец боди-арта. Потерпишь, усмехнулся парень и стал стаскивать с себя темно-синюю кофту. Мельком глянул на картинку, которую я ему должна буду нарисовать, довольно хмыкнул. Явно она ему понравилась, и сел за небольшой стул, что находился до этого под столом. Я осмотрела спину Ло, и где мне это рисовать, он же весь в тату, тут живого места не осталось, может, если только низ спины ХМ. Ладно, в своем деле я так же хладнокровно и серьезно, как и Ло в хирургии. Если надо, то надо. Я взяла первую же попавшуюся баночку краски мне в руку. Синий, сойдет. Аккуратно окунула в нее кисточку, чтобы не разбрызгать краску по полу, и уже собиралась нанести мазок на тело Ло, как обратила внимание, что кисточка в том месте, куда попала краска, стала шипеть, дымиться и плавиться. «Что за?» — воскликнула я, вернув баночку с краской на место, а кисточку отбросила в сторону. «Что не так?» — спросил Ло, посмотрев на меня через плечо. «Краска она», — я взяла кисточки и стала окунать их в банки с краской. Всего было 4 кисти, но все после соприкосновения с краской стали шипеть и плавиться. «Это не краска, это кислота. Если она попадет на тело, то даже костей не пожалеет». Видно, старик с легкими маниакальными наклонностями. И как я в нем угрозу не почувствовала, все время смеялся, а теперь вон, сидим неизвестно где и выбираем, либо мне черепушку вскроем, либо лопол позвоночника прожжем. Теперь лоботомия мне не кажется таким уж ужасным вариантом, с сомнением в голосе произнесла я. Тем более ты хороший врач, идем к тебе, не говори глупости, фыркнул Ло. Скайросики на руках, эта операция становится просто невыполнимой, и думаю, старик это знает. Пока мы с Мугиварой бродили по острову, нам удалось разузнать, где мы. Этот остров — это одна из переносных лабораторий Вегапанка, которая была украдена одним из его ученых. Вот это было неожиданно. Украли целую лабораторию, так остров — это целый корабль, не скажу, что не встречала подобного. Чего только триллер Барк стоит. Но все равно, как один сумасшедший старик смог украсть целую лабораторию. Разве ты не успела понять, что это не простой старик? Это правда. Он, чтобы увернуться от моего удара, применил один из приемов ракушки. Так значит, это бывший ученый Вегапанка, как Цезарь, только Цезарю дай почувствовать себя богом нового мира, а этому дай поиграть. Стоп, если весь этот остров целая лаборатория, то сколько же у безумца игрушек припрятано? Мне уже страшно. Эй! Крикнул Ло куда-то в пустоту, что доказывало, он обращается не ко мне. Ты ведь сейчас следишь за нами, не так ли? Знай, мы не собираемся играть. Ло, это бесполезно. Он сейчас, не играешь? Ха-ха. Неожиданно раздалось со всех стен. Не играешь, а я люблю играть, я играть люблю. Ха-ха. Этот старик действительно все это время следил за нами. Черт, выпусти нас, крикнула я. Что тебе надо? Все просто, ответил старик. И мне на мгновение показалось, что именно сейчас в его сознании не было безумия. Он все прекрасно понимал. Я хочу развеять скуку. В стенке напротив скамейки, где мы с Ло очнулись, появилось небольшое окошко с белым ден-ден муж и модель видео. Улитка распахнула глаза, и перед нами появился экран, на котором имелось несколько кадров с других ден-ден муши, передаваемых в реальном времени. На одном я видела Робин и Чоппера, что сохранили свой пол. Видно, старик решил их не обращать, как и Ло. Интересно, почему? Не понравился? Ребята находились в подобной нашей камере, вот только их окружала совершенно иная загадка. Со стороны Робин на полу стояли огромные коробки с чем-то желтым. Что это? Изображение слишком мелкое, чтобы разобрать, но девушка уверенно рылась в каждом из ящиков и что-то выискивала, в то время как Чоппер находился в другой стороне комнаты. Перед ним стояла небольшая лаборатория с различными колбами, склянками, порошками и разноцветными жидкостями. Не знаю, что именно он делал, но по сосредоточенному взгляду Чоппера, я поняла, что время у них на исходе. Игра, что предложил нам старик, не ограничивала себя во времени, однако включала в себя наручники и скайросики. Но Робин и Чоппер были свободны. Их фрукты можно было спокойно использовать, но поможет ли это им? Что случилось? Что подгоняет их так? И тут я заметила. Потолок. Он медленно опускался им на головы. Черт возьми, это ужас. Если они не успеют, то их в буквальном смысле расплющит как монетку Белли. На другом кадре были видны Луффи и Зара. Те находились в помещении, чем-то напоминающем большую круглую пещеру. Луффи и Зара, став девушками, теперь находились в довольно невыгодном положении. Как я и ощущала, без Кайросики тут не обошлось. К ногам Луффи были прикреплены пары наручников, что объединяло его с руками Зара. Теперь мой брат, или сестра, сидел на плечах Зара и все время оглядывался по сторонам. Вид что у первого, что у второго был очень настороженным. Я не могла понять, в чем заключается их загадка. Вроде бы никаких столов поблизости не было. Да вообще в этой пещере мало что было. Только черные остроконечные камни, что валялись то тут, то там. Однако буквально через секунду ответ причины их беспокойства дал о себе знать. Из стены, прямо за спиной Зара и Луффи, вышла небольшая труба, что одной мощной струей выстрелила в ребят лавой. Святой ежик, это действительно лава. Напор был разовым и не попал ни в Зара, ни в Луффи, так как Зара вовремя успел увернуться, но долго ли они еще так смогут? Катан при Зара нет, Луффи не может использовать свой фрукт. Это конец. Как в эту игру вообще можно играть? Там, наверное, жарче, чем в аду. На третьем кадре были Фрэнки и Брук. Слава богам, старик не решился их обращать в женщин. Во-первых, из Фрэнки получилась бы еще та леди, а во-вторых, Брук скелет. Там в любом случае ничего не поймешь. Ребята также находились в круглой пещере, вот только со всех сторон их уже обстреливал не огонь, а лед. Лишившись оружия, Брук из всех сил уклонялся, стараясь сохранить свое эфро. Фрэнки использовал все возможности своего тела, да вот только, наблюдая за его изогнутой прической, могу предположить, что кола у него на исходе. Хоть киборг и прочнее стали, да вот спина у него уязвимое место. Рано или поздно лед достанет, и что тогда? На четвертом кадре я увидела высокого рыжеволосого парня, что плакал и прятался за темноволосую девушку с длинным носом. Нами и Усоп, пожалуй, только у Усопа и сохранилось оружие. Используя свою рогатку, он вновь и вновь вышвыривал снаряды в полые стены большой белой комнаты. Я не могла понять, зачем он это делает, в чем опасность. Но тут в стенах появились дыры, из которых десятками стали выходить муравьи. Красные и размером с лошадь, муравьи атаковали нами и Усопа, но те не желали сдаваться. Усоп использовал все возможные комбинации своих выстрелов. То появится цветок, что съедает муравьев, но он долго не может продержаться, так как муравьи сами его съедали. То возникает растение, которое позволяет Усопу и нами взобраться повыше, но надолго ли это? Красное насекомое поглощало все на своем пути. «Боже!» — воскликнула я, схватившись за голову. Учитывая, через что сейчас проходят ребята, нам с Ло реально повезло. Я развернула парня к себе лицом. «Нужно что-то придумать. Срочно!» «Что именно?» «Лоботомию я делать не буду», — тут же ответил он. «Было видно, что ситуация ему тоже не нравится, но что мы можем сделать в такой момент?» Мысли буквально отказывались работать. Я схватила первую попавшуюся банку с краской и швырнула ее в стенку. Может, так она хотя бы прожжет дыру? Нет, на стене просто появилась желтая клякса. Черт, этот сумасшедший старик, он ведь не успокоится, пока не получит то, что хочет, что ему надо. Он хочет развеять скуку. Никто не захотел с ним играть, и он заставил нас играть с ним по самым жутким правилам. А что если... Эй! Крикнула я, осматриваясь по сторонам. Я поиграю с тобой. Слышишь, я хочу с тобой поиграть. Что ты делаешь? Шикнул на меня Ло. Спасаю нас. Так же шепотом ответила я, а после уже громко добавила. Ну, так что, играем? Играть? Я люблю играть. А ты любишь играть? Ха-ха. Послышался голос мужика. Очень. Ответила я и улыбнулась самой доброжелательной улыбкой. Но давай так, я сыграю с тобой, но только в одну игру. Если выиграю, то ты вернешь нам прежний вид и отпустишь с миром, идет», — возникла молчаливая пауза. «Зазая, не надо», — начал Ло, взяв меня за локоть. «Согласен, ха-ха», — отозвался радостный старик, и откуда-то с потолка прямо к нашим ногам упал небольшой металлический ключ от наручников. Я и Ло тут же освободились от кайросики. Рядом с Ден-Ден Муши, что все еще транслировала камера ребят, появилось небольшое окошко, в которое вряд ли поместится чья-то голова, но, учитывая мои способности, для меня это проход. Ясное дело, старик не хочет, чтобы Ло последовал за мной. «Зазая, нет», — настаивал Ло, все еще сжимая мою руку. «Давай мы что-нибудь придумаем, Ло». Я посмотрела в его глаза. «Просто доверься мне, я выиграю игру, и мы все отсюда выберемся. А если не выиграю, то так или иначе все тут останемся». Я не стала уходить так, как обычно это делала с Ло, молча и неожиданно. Сейчас он должен хотя бы раз послушаться меня. Я ждала, когда он отпустит мою руку, что он и сделал, правда, очень медленно и неуверенно. «Все будет хорошо», — улыбнулась я парню и растворилась в воздухе, направляясь в открытый проем. Старик вел меня вдоль длинных коридоров. Все время что-то бубнил и смеялся при этом, совершенно не боясь меня. Еще бы, в его руках такой козырь. Мои друзья до сих пор сидят в своих камерах. С каждой секундой шанс на спасение убывает. Безумец, пока мы шли, решал, какую же игру мне стоит предложить. Играем всего один раз, поэтому он долго не мог решиться. Ему хотелось развеяться от скуки, поэтому это должно быть что-то грандиозное. Но что именно? Вегапанк – гений. Его изобретения опережают наше время на 500 лет. Его наработки используют и в медицине, и в военной промышленности, и даже в бытовой сфере. Но что может сделать один ненормальный старик, которому неожиданно захотелось поиграть? Черт его знает. «Пришли. Мы же пришли, да, ха-ха», – смеялся старик. Я уже стала привыкать к этому его способу общения. Мы оказались в просторной комнате, усеянной различным электронным оборудованием, мониторами и таким количеством различных кнопочек, что глаза разбегаются. Старик стал бегать из стороны в сторону, что-то нажимая и заставляя все механизмы шумно работать. Он указал на центр комнаты, куда я должна была встать. Что он удумал? В какую комнату на этот раз перенесет? Неожиданно над моей головой стал накапливаться свет. Он словно всасывал в себя все освещение из комнаты и по ощущениям вот-вот должен был рвануть на меня. «Смотри», — требовал старик, подбегая ко мне и показывая голубой кристалл удлиненной кубической формы. «Правила игры заключаются в том, чтобы ты нашла этот кристалл и разбила его. Как только требования будут выполнены, ты победила. Ха-ха».